и вы в полной безопасности, потому что очутились в мертвом пространстве его слепого профиля. Кролики, братья и сестры, нельзя пренебрегать такими дарами жизни. Помните, в природе все связано. А что, если тончайшее удовольствие, которое мы получаем от Святой Троицы, горох, фасоль, капуста, связано с чувством страха, который мы испытываем перед удавами? А вдруг без этого страха ароматнейшие продукты природы покажутся безвкусными и жесткими, как пампасская трава? «Это ужасно!» — воскликнули кролики. «Тогда и жить не стоит!» «А если это так?» — продолжал король, сам загораясь от собственного красноречия. «Перестанем мечтать о будущей цветной капусте, перестанем следить за опытами и способствовать...» «Это ужасно, ужасно, ужасно!» — стонали кролики, от природы очень впечатлительные, чем, кстати, и пользовались удавы, как, впрочем, и король, хотя мы никак не хотим проводить какие-то параллели между ними. «И вот что, кролики!» — продолжал король, оглядывая толпу с выражением проницательной умудренности. «Будем откровенны. Ведь мы здесь все свои. Признайтесь, когда вы вечером возвращаетесь в свою нору и узнаете от крольчихи, что такого-то кролика проглотил удав, разве вы вместе с печалью по погибшему брату с особенной силой не ощущаете уют безопасности собственной норы? А сладость облизывать нежные тельца своих очаровательных крольчат, а прижиматься, тут все взрослые кролики, и я могу говорить прямо, прижиматься, говорю, к теплой, ласковой крольчихе. Да, да, да, соглашались кролики, потупившись, стыдно признаться, но все это так. Нечего стыдиться, кролики. — воскликнул король. — Вы же это испытываете вместе с грустью по погибшему брату, а не отдельно? — В том-то и дело, — отвечали кролики, — как-то все это перемешивается. — Тем более! — вдруг во весь голос закричал кролик по прозвищу Находчивый. Он сидел среди стремящихся быть допущенными к столу. Сейчас его дерзкий выкрик был всеми замечен, и наступила довольно-таки неловкая тишина. В сущности, он почти перебил короля. Король нахмурился. «Тем более!» — снова закричал Находчивый, ничуть не смущаясь всеобщим вниманием. «Что? Тем более?» — наконец строго спросил у него король. «Тем более, как быть с предками?» — воскликнул Находчивый. «Ведь если задумавшийся прав, получается, что все наши предки, героически погибшие в пасти удавов, были дураками и трусами. Выходит, что они погибли по глупости». «Уместное замечание», — сказал король, кивнув головой и обернувшись к задумавшемуся. «Интересно, что ты ответишь на это?» «Я сразу отвечу на все вопросы», — спокойно отвечал задумавшийся. «Король может продолжать». «Ишь ты, какой самоуверенный!» — не удержалась королева и фыркнула в сторону задумавшегося. «Пока я кончил», — сказал король. «Одно могу добавить. Жизнь есть жизнь. Раз Бог создал кролика, он имел в виду кролика». Конец королевской речи потонул в дружных аплодисментах во славу прекрасных продуктов. В шуме этих аплодисментов время от времени раздавались выкрики в честь короля